о Боге, я думаю о Иисусе Христе, я думаю о Святом. Нет никаких святых мыслей. Есть либо разделяющее сознание, либо священное. Отсутствие этого разделяющего сознания, отсутствие мыслящего. Но, к сожалению, оно остается недоступным. Это пространство, эта пустота остается недоступной вследствие бесконечной, непрекращающейся деятельности думающего. И эта деятельность думающего субъекта и есть защитный механизм, который и никогда не останавливает запущенный механизм. Именно поэтому вся жизнь потеряна в этой бесконечной, неостановочной деятельности ума, разделяющего сознание. Вся жизнь потеряна, растрачена на этом. Не любит. Это вот то, где люди ходили по ну, то. И это измерение, истинное измерение, это пустота, которая возможна между мыслями. Это измерение становится доступным с помощью практики прия. Даже 144 пранаяма делает возможным выход в это измерение. You see, in the eight aspects of life in yoga, number six is dharma. What holds you? And what holds you? It is the gap between the thought that holds you. And that gap is available when the body is doing 144 pranayama. So that is why we call it dharma. We say that it is not the thought which holds you, thought destroys you. It is the gap between the thought, it is the discontinuity between the thought that holds you. Remember that the teaching of in review in the Ashtanga Yoga teaching, the number six is this. You remember or forgot? Вы помните во время инициации в перечисленных восьми аспектах Аштанга Йоги в материалах, полученных вами, в учении изложенном, упоминается восемь аспектов йоги. Вы помните или нет? Шестой аспект это кайя. То есть то, что удерживает жизнь. А это именно то расстояние между мыслями, тот промежуток, та пустота, которая удерживает жизнь. Не мышление, не мысли удерживают жизнь, а промежутки между ними. И кри пранаяма, 144 пранаямы, делает возможным выход в это измерение, в это пространство. You see, at least those who are new priyamas, they have done it just recently. This teaching was available only on Sunday at Moscow. This eight aspects of life in yoga, the number six is dharma, and it happens when the body does it in a particular way. We have said all this. Тем, кто получали инструкцию в этом году, слышали об этом совершенно недавно, наверное, помню. Мы говорили о восьми аспектах жизни в йоге, и шестой аспект Дхарана. Вы помните? Это было совсем недавно, всего лишь в воскресенье прошлое. You see, things which are not convenient, not collectible, which cannot be seen and understood, they are the Lord. Видите ли, вещи, которые кажутся неудобными, некомфортными, вещи, которые тяжело понять и не увидеть, они забываются легкостью. Because thought, which means thinker also, it wants to only continue itself. It only wants to adjust within its network. It does not want to be free from its network. That is why anybody who is suggesting freedom from this is not welcome. So whatever is teaching, let it be forgotten. Мышление, что неизбежно подразумевает мыслящего, хочет лишь одного – продолжиться, продлиться, причем оставаясь в рамках своей структуры, ни в коем случае не выходя из нее. Именно поэтому все, что